Глава 25. Крамер все-таки не удержался и к месту встречи прибыл с подкреплением. Три черных наглухо тонированных внедорожника достаточно нагло стояли рядом с автобусной остановкой с другой стороны шоссе от скульптуры рабочей и колхозницы. Наш потрепанный лендровер рядом с ними смотрелся так же, как смотрится дворовый хулиган на фоне охранников богатенького мальчика из соседнего подъезда. В меру побитый, но по-прежнему дерзкий и независимый. Джипы занимали примерно половину свободного тротуара, но никто даже не подумал возмутиться их вольготной стоянкой в том месте, где его вечно не хватало для проезда плотного автомобильного потока. Однако стоило Мирону аккуратно включить поворотник и притормозить рядом с машинами вампиров, около нашего внедорожника немедленно закрякала патрульно-постовая машина. Эдик, всю дорогу о чем-то напряженно размышлявший, дернулся было отогнать избирательных блюстителей правопорядка. Но Мирон уже успел обворожительно улыбнуться дорожным патрульным и, гуднув вампиром, покатил дальше в сторону области. «Ты чего дергаешься?» — обратился я к полковнику. Мой друг и вправду был как-то не похож на себя. Сначала он крайне эмоционально отреагировал на происшествие в лавке Моси, а затем, когда Саню увезла скорая, ушел в глубокие размышления. «Я не дергаюсь, я думаю», — глядя куда-то сквозь меня, меланхолично ответил Эдик. «И в такие моменты очень не люблю, когда меня отвлекают». «Зажрались вы, батенька, на полковничьей должности», — фыркнул Мирон, пробираясь в плотном автомобильном потоке. «Полиция в нашей жизни выступает как непременный атрибут отвлечения граждан от созерцания бренности бытия и познания сущности мироздания в эпоху глобальных катаклизмов». «Чего-чего?» — очнулся Эдик от раздумий. «Мирон, не пугай меня, а то я подумаю, что ты вместо подушки учебник философии используешь. Скажи свою мысль по-человечески, так сказать, более понятно для полковничьих мозгов». «Я говорю, что ты с ксивой в кармане оторвался от народа», — со смешком отозвался Мирон. «А любой нормальный человек уже давно привык, что свободного пространства становится все меньше и меньше. Придешь, бывает, в парк, сядешь на скамеечку и приготовишься открыть душу космической энергии. С пивом придешь?» — ехидно уточнил полковник. «Естественно», — не стал спорить с ним Мирон. «Я же хочу познать космос. А как этого достичь, если не в компании с прохладным напитком? Так вот, сидишь, расслабляешься, предвкушаешь первый глоток, а, возможно, еще и первую затяжку, и тут на тебе. Добрый вечер, предъявите, пожалуйста, документы. А все почему? Потому что в глазах закона я не уставший человек, решивший прикоснуться к прекрасному, а злостный нарушитель общественного порядка». Я обернулся, чтобы посмотреть, как отвисшая челюсть ударила Эдика по коленям, а затем закатилась куда-то под сиденье, откуда достать в ближайшем будущем ее будет крайне проблематично. А Мирона продолжала нести по волнам сожаления об утраченной связи с галактическим пространством и не раскрывшихся чакрах по вине бдительности органов правопорядка. «И оборвется на взлете прекрасная мысль, посетившая мою голову», продолжал вдохновенно вещать мой напарник, только что не дирижируя перед собой руками. «А ведь, возможно, я стоял на пороге эпохального открытия или сочинял бессмертную симфонию. Но мы этого никогда не узнаем, ибо, ограничивая свободу общества, мы душим в зародыши вольное творчество. И только злобные дядечки с серьезными ксивами в карманах могут беспрепятственно пить пиво на скамейке. Но разве могут они размышлять о прекрасном?» В конце монолога Мирон практически пел, причем так красиво, что я почти прослезился. Эдика проняло точно. Он захлопнул рот с таким звуком, как будто внутри лопнул тот самый пузырь удивления, из-за которого глаза полковника вылезли из орбит и потеряли ориентацию в пространстве. Я захохотал во все горло, а Мирон только глянул на меня сделанной обидой и спросил: «Ну а что, разве я не прав? Неужели никто больше не видит этого вопиющего неравенства в познании Вселенной?» «Мирон», — осторожно спросил Эдик с заднего сиденья, — «скажи честно, ты сейчас шутишь или серьезно говорил?» «Слушайте», — вытирая слезы, остановил я их светскую беседу, — «по-моему, мы немного отвлеклись от первоначальной темы. Нам сейчас действительно стоит понять, как мы мерзкого выручать будем, а не спорить о способах познания сущего». «Да чего тут понимать?» Для Мирона вообще редко существовали неразрешимые проблемы. Приедем и объясним, что Максим наш друг, а значит, обижать его нехорошо. Как у тебя все просто? Недоверчиво усмехнулся я. Думаешь, Контерил до сих пор не понял, что Мерзкий не просто мальчик с улицы? Этот вампир реально с катушек слетел. Как мне кажется, даже не думал, что его племя себя так вольготно чувствует в нашем городе. Оно и не чувствует, мрачно отозвался с заднего сиденья Эдик. Это просто один конкретный отморозок почему-то почувствовал свою безнаказанность. А Максиму упрямо не везет регулярно сталкиваться с ним и впоследствии его действий. Ничего, когда все закончится, из него классный оперативник получится. Гораздо лучше, чем начальник заставы. Если Макс доживет до этого светлого времени, покачал я головой, вы еще просто плохо его знаете. Мерзкий умеет быть язвительным настолько, что желание убивать появляется как-то неосознанно. Я крупно сомневаюсь, что он примет свое пленение как данность. А если у него не будет возможности изменить ситуацию в физическом плане, то он начнет жестко троллить всех окружающих, причем так изощренно и талантливо, что очень быстро доведет их до крайней точки кипения. «Я думаю, что мерзкий Контериилу нужен живым», задумчиво сказал Эдик, вновь впадая в состояние легкого транса. «Поэтому, по крайней мере, за его жизнь можно не опасаться». «Ты в этом уверен?» Снова повернулся я к полковнику. «Зачем? Лично я вообще не понимаю, в чем смысл этой драки у Моси». «Я никак не могу до конца понять, что происходит», раздраженно бросил Эдик, глядя куда-то в пол перед собой и не поднимая на меня глаз. «Какая-то деталь картины постоянно ускользает от моего внимания, и поэтому пазл не хочет складываться. Но стычка у Моси наверняка была случайностью. Вряд ли за Максимом следили, а мою машину даже если идентифицировали, то никак не ожидали, что пассажиром будет именно Мерзкий. Со мной же, скорее всего, Контерил планировал просто раскланяться и разойтись по добру, по здорову». «Почему?» — не понял его логику Мирон. «Ты же мог зацепиться за Нину и не дать ему уйти просто так». «Мог», — согласился Эдик. «Но Мося ничего не говорил, что девушка была связана или действовала под принуждением. Возможно, Контерил как-то убедил ее, что с ним будет лучше, и девушка могла просто отказаться от моего общества. Хотя, скорее всего, все намного банальнее. Саня — опытный водитель и никогда не любил ставить машину на всеобщем обозрении. Возможно, он стоял где-нибудь в тенечке, благо лавка Моси находится в районе бывшей промзоны, и мест для укромной стоянки, чтобы контролировать вход в магазин, там достаточно. Поэтому встреча с Мерзким была для Контерила полнейшей неожиданностью». «Хорошо, допустим, что это так», — согласился я с Эдиком. «Но почему ты так уверен, что жизни Макса ничего не угрожает?» «Ну...» — пожал плечами полковник. «Во-первых, если бы его хотели убить, то можно было сделать это прямо в лавке. А во-вторых, я почему-то уверен, что его увезли с собой в качестве заложника». «Заложника?» — недоверчиво протянул Мирон. «Да», — подтвердил Эдик. «Мне кажется, что Контерил надеется выменить его у нас на Ингу». «О как!» — выдохнул я. «Подобная мысль не приходила мне в голову. А зачем ему эта несчастная девушка?» «Пока не знаю», — ответил полковник. «Вернее, есть несколько вариантов, но какой из них правильный сейчас утверждать сложно. Причем что-то мне подсказывает, что и Грабецкий не может до конца ответить на этот вопрос. Контерил ведет собственную игру, в этом я уже практически не сомневаюсь, и ему нужны обе девушки разом. А вот чего он хочет добиться с их помощью, вот это уже сплошные догадки и ничего конкретного». «Контерил хочет стать главой семьи?» — предположил я. «Роль первой руки его не устраивает? Он хочет единоличной власти». «Он вообще достаточно мутная фигура», — немного подумав, негромко сказал Эдик. «По крайней мере, по нашим учетам, Контерил, если и проходил, то как малозначительная фигура во внутрисемейных раскладах. У Грабецкого долгое время был верный помощник, старый вампир по имени Барян. Если мои данные верны, то он был даже старше самого князя и вообще воспитывал его, когда Грабецкий был еще ребенком. Но пару лет назад Барян погиб при невыясненных обстоятельствах. Вернее, сам Грабецкий наверняка в курсе, что произошло с его советником. Но за пределы семьи эта информация никогда не утекала». «Возможно, Контерил и убил его, чтобы занять его место?» Выдвинул я версию, которая казалась мне наиболее логичной. «Вряд ли», — покачал головой Эдик. «Ты забываешь про амулет общего зова. Если бы убийство совершил кто-то из членов семьи, то князь бы узнал это, и тогда преступнику не поздоровилось. Но то, что смерть Баряна открыла Кантерилу путь вверх по карьерной лестнице, факт безусловный. И он им воспользовался максимально удачно, буквально через год став самым доверенным лицом для Грабецкого. Полковник немного помолчал и добавил. Понимаете, у Грабецкого нет детей, кроме Нины, и после смерти князя Кантерил вполне мог рассчитывать стать главой семьи, так сказать, естественным путем. Тем более, если бы он уговорил Грабецкого передать ему власть добровольно. Пока же можно было спокойно наслаждаться положением первого помощника. Зачем ему понадобилось устраивать весь этот спектакль с девушками, мне до конца непонятно. «Ничего», — хмуро пробурчал Мирон. «Вот приедем и спросим». Ехали мы долго. Ярославское шоссе никогда не отличалось свободным движением, а в последнее время вообще превратилось в экспериментальную площадку нескончаемого ремонта. Наблюдая, как Мирон пробивается через многокилометровые пробки, я даже не сумел точно сориентироваться, в какой именно момент джипы Крамера, едущие впереди нас, свернули с трассы в сторону. Вроде бы окрестности Сергиева Посада, но, чтобы сказать точно, надо было знать местность. Хотел было залезть в навигатор, чтобы сориентироваться, но потом плюнул. В конце концов, Крамер нас явно не влез на прогулку, решил вывести. «Кстати, Эдик», — вспомнил я о вопросе, мучившем меня последние дни, — «убийство, которое ты расследовал, это же Инга, правильно?» «Правильно», — как-то грустно вздохнул полковник. «Ей нужна была кровь, и Корневин придумал для девушки шикарную схему. Она выставляла в интернете объявление об оказании интимных услуг и ждала доверчивых птенчиков. Вариант беспроигрышный. Одноразовые квартиры, из тех, которые сдаются посуточно. Хозяевам отводили глаза, и они каждый раз путались в показаниях, пытаясь описать внешность девушки или мужчины, плативших за аренду. Высушенные тела меняются до неузнаваемости. Поэтому даже когда их находили, быстро опознать становилось крайне проблематично. Документы, естественно, Инга забирала с собой. Ну и родственники погибших никогда не могли предположить, что те, кого они ищут, могут находиться в этих квартирах. Мало кто из мужчин, планируя поход налево, сообщает своим благоверным точный адрес, где его стоит искать, если что. «И что с ней теперь будет?» — поинтересовался Мирон, не отрывая глаз от дороги. «С Ингой?» — переспросил Эдик. «Пока не решил. По-хорошему, жалко ее. Девочка оказалась заложником чужих игр и натерпелась горя сверх всякой меры. Но, с другой стороны, если ее не остановить, она все равно продолжит убивать». «Дела», — протянул Мирон и замолчал, о чем-то задумавшись. Я тоже смотрел в окно и никак не мог решить, какой вариант из этой ситуации будет более правильным. Можно ли оправдать убийцу, забравшего ради собственного блага несколько жизней? И ведь правда, получается, что сама Инга жизнь повидать и не успела. Девушка стала пешкой в чужой шахматной партии. «Всеволжская тоже должна ответить за все эти преступления», — глухо произнес я, не поворачиваясь к Эдику. «Это из-за ее проделок Инга превратилась в монстра». Мимо меня мелькали дорожные указатели с ничего не говорящими мне названиями населенных пунктов и садовых товариществ. Однако, когда разбитый асфальт под колесами сменился на абсолютно гладкое дорожное полотно, то я понял, что цель нашего путешествия уже совсем близко. И действительно, буквально через пару километров мы выехали на площадку, выложенную тротуарной плиткой, которая располагалась перед тяжелыми кованными воротами, покрашенными в темно-зеленый цвет. Судя по всему, поместье князя Грабецкого было достаточно богатым и обширным. Об этом говорили и тот факт, что построек на горизонте видно не было, и массивная будка охранников, выстроенная прямо у ворот, не из фанеры, а из добротного кирпича. «Ну и что будем делать?» — поинтересовался Мирон, не обращаясь ни к кому конкретно. «Мне казалось, что нас уже ждут». «Все может быть», — флегматично ответил ему Эдик. «Думаю, минуты 3-4 вообще никто не появится. Хозяевам в гостях доложить надо, да и на нашу реакцию полюбоваться. Ждем, значит, у нас один настрой, поговорить хотим. А если сразу нервничать будем, то значит, надо к драке готовиться. Тем более стоит время потянуть». Ожидание затянулось дольше, чем на 3 минуты. Когда у меня уже начало появляться ощущение, что до подъехавших к воротам автомобилей никому нет дела, Один из водителей Крамера нетерпеливо нажал на клаксон. Надо признать, что толк от этого был. Дверь в будке немедленно отворилась, как будто там только и ждали такого сигнала, и к машинам неторопливо зашагал высокий человек. Он оказался облачен в темно-синюю форму охранника без каких-либо опознавательных знаков, черные армейские ботинки и такого же цвета кепку, плотно надвинутую почти на уши. Встречавший неторопливо подошел к головной машине и о чем-то заговорил с сидевшими внутри. До нашего ленд-ровера было довольно далековато, поэтому о чем шел диалог, расслышать мы, увы, не могли, но зато прекрасно видели, как охранник несколько раз отрицательно помахал головой и показал руками в сторону Москвы. Через некоторое время он демонстративно развел руки в стороны и также неторопливо отправился обратно к воротам. В это время из головного джипа выбрался один из подручных Крамера и подбежал к нашему автомобилю. Охранник говорит, что князь никого не принимает, а Контериил уехал в столицу и пока не возвращался. Рассказывал он через опущенные стекла. А без команды Контериила на территорию поместья никого не пустят. Крамер пытался позвонить князю. Интересовался с заднего сиденья Эдик. Я так понял, что он трубку не берет. Пожал плечами вампир. Так что, видимо, нет. Иначе бы нас, наверное, запустили. Давай я попробую позвонить. Предложил я. Сунув руку в карман джинсов, я тут же понял, что очень поторопился со своей инициативой. В руках у меня был бабушка-фон, память которого номер князя, конечно же, никто не переносил. Почему? Вопрос, конечно, хороший, но ответить на него мне было нечего. В тот момент, когда мы принимали решение оставить телефоны у Артема, я про Грабецкого как-то не подумал. «Эзик, а может быть, ты пойдешь, попробуешь поговорить с охраной?» Растерянно спросил я у полковника, продолжая крутить в руках телефон, который сейчас был абсолютно бесполезен. «А смысл?» Все так же задумчиво отозвался Эдик. Я растерянно посмотрел на подручного Крамера, понимая, что выглядим мы сейчас очень глупо. Приехали все такие красивые на разборки, а разбираться с нами никто и не хочет. «Интересно», — внезапно подал голос Мирон. «А Контериил действительно еще в Москве или с нами просто не хотят встречаться?» «Вопрос, наверное, правильный», — согласился с ним я. «Вот только как это узнать?» «Я не знаю», — пожал плечами Мирон. «Можно, например, отследить его мобильный телефон. Ты номер знаешь?» Номера я не знал, но слова Мирона натолкнули Эдика на какую-то идею. Он быстро достал из кармана свой смартфон и набрал один из номеров быстрого набора. Судя по репликам, он звонил кому-то в отдел и требовал узнать местонахождение мобильника Мерзкого. «Ну а что?» «Достаточно логично. Если телефон Максима еще работает, то, скорее всего, его не выкинули, и он находится где-то рядом с Контериилом». «Ага, спасибо», — продолжал тем временем разговор Эдик с невидимым собеседником. «Сбрось мне геопозицию и немедленно сообщи, если активность телефона прекратится. Заодно попробуй найти в памяти его смартфона номер Нины и сбрось мне ее местоположение тоже. Все, жду». «До чего техника дошла?» — восхитился Мирон, так же, как и я, внимательно слушавший реплики полковника. «А в наши времена просто биллинг запросить уже было целой проблемой. Одних бумажек надо было целую кипу исписать, а потом еще неделю их с различным начальством согласовывать». «Поверь мне, сегодня все осталось по-прежнему», — ответил ему Эдик, сосредоточенно копаясь в меню телефона. «Просто нам повезло, и некая сущность ответила на мой вызов». «Эксплорик?» — догадался я. «Именно», — кивнул Эдик, не отрывая глаз от экрана смартфона. «Если бы он опять смотрел какой-нибудь бразильский сериал, коих в сети великое множество, то все было бы гораздо сложнее и дольше. Вот». И он нам радостно показал флажок на мобильных картах. «Телефон Мерзкого находится на территории поместья. Удаление примерно километр от нас. Так что я думаю, что хозяева просто не настроены с нами разговаривать». «Ну... не, ну это уже хамство откровенное», — возмутился Мирон и поерзал на сиденье, устраиваясь поудобнее. «Уважаемый!» — обратился он к подручному Крамера, который по-прежнему стоял, облокотившись о пассажирскую дверцу, и с любопытством наблюдал за нашим разговором. «Скажи шефу, пусть едет за нами». «Эй, подожди!» — забеспокоился Эдик, видя, что лендровер начинает движение. «Я сейчас решу вопрос с охраной». «Некогда!» — заорал Мирон, вдавливая в пол педаль газа, и стремительно набравший скорость внедорожник снес петель кованые ворота.